4 апреля 1866 года у ворот Летнего сада Санкт-Петербурга раздался выстрел. Стрелок метился в императора Александра II, но промахнулся и был схвачен. Самодержец подошел к нападавшему и спросил: «Кто ты такой?» «Я русский», — ответил стрелок, и добавил, что стрелял в царя, потому что тот якобы всех обманул. После выстрела бывшего студента Московского университета Дмитрия Каракозова на царя было совершено еще 7 покушений. И только 1 марта 1881 года он все же был смертельно ранен на набережной Екатерининского канала. Терроризм в России. У нас в гостях историки Олег Бутницкий и Сергей Секиринский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Секиринский, выпускник исторического факультета Симферопольского государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Государственного университета гуманитарных наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родословная российской свободы» и «Либерализм в России. Очерки истории 19-го – начала 20 веков». Олег Будницкий, выпускник факультета истории и английского языка Ростовского пединститута, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «История терроризма в России» и «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология». Почему именно к этому периоду сложились условия для того, чтобы история терроризма начала писаться в России уже как будто официально? Хороший вопрос, на который не ответишь двумя словами. У нас есть целый час, чтобы найти истину. Знаете, внес бы небольшую поправку в вашу первую фразу. Да. Александр II спросил Каракозова: «Не кто ты такой, а ты поляк?» Спросил он его. «Нет, русский», ответил Каракозов. И когда Александр II спросил, почему он его стрелял, он ответил: «Потому что ты обещал землю крестьянам, да не дал». Он сразу объяснил мотив своего покушения. И провел грань между собой и поляками. Да. Которых и подозревали, и от которых и ждали, и с которыми связывали происхождение революционного терроризма в России – вплоть до его кульминации, вплоть до 80-х годов, даже до начала 80-х годов. То есть как бы спецслужбы, так называемые, готовились к материалу, и были предположения? Нет, это было такое и на уровне обыденного сознания, и на уровне мышления политических и государственных деятелей. Например, Победоносцев так думал, и не он один. И был такой известный русский издатель, редактор, рупор такой как бы общественного мнения, властитель дум, можно сказать, Михаил Никифорович Катков, московские ведомости, он был убежден, и на протяжении всей своей жизни, собственно, карьера его началась в такое восхождение как звезды тогдашней прессы, началось именно в период польского восстания 1863 года. Он всегда считал, что само польское восстание – это некое орудие европейской революции, некая такая предполагалась организованная сила, которая вот в качестве такого авангарда в Россию вдвигает поляков, бунтующих. А русское революционное движение, терроризм, это орудие, это инструмент польской интриги. Вот тема польской интриги, она проходит лейтмотивом сквозь публицистику Каткова. Это мнение, которое разделяли люди, о котором знали революционеры. Поэтому и ответ Каракозова: «Я русский». И сразу ссылка на то, что ты обманул народ. Поляки не этого добивались. Поляки хотели независимости, государственности. А о крестьянах это другой вопрос. Он подчеркнул, что мы-то, и сами революционеры, кстати сказать, учитывали это обстоятельство. Когда, например, обдумывали покушение на Александра II в 1879 году, Соловьев и Гольденберг вызвались. И Кобылянский. Да, поляк. И Кобылянский поляк. То есть был еврей, поляк и русский, Соловьев. И решили, что должен быть, все хотели, все готовы были пожертвовать собой, но должен быть русский. Потому что иначе народ не поймет, и вообще реакция будет совсем другая. А мы защищаем русский народ, крестьян, народ. Решение об убийстве императора Александра II исполнительный комитет «Народной воли» принял в августе 1879 года. «Народная воля» – крупнейшая революционная народническая организация, возникла в августе 1879 года в Санкт-Петербурге после раскола земли и воли. В ноябре была сделана попытка взрыва императорского поезда под Москвой. В феврале Степан Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце. Для охраны государственного порядка и борьбы с революционным движением была создана Верховная распорядительная комиссия. Но это не смогло предотвратить насильственной смерти императора. По официальной версии, почему Каракозов промахнулся? Потому что картузник, крестьянин Осип Комиссаров, он толкнул его под руку, поэтому пуля прошла мимо. И у этого Осипа Комиссарова возвели дворянское достоинство, его всячески чествовали, давали в честь него обеды. А в обществе такой анекдот пошел. Кто, значит, стрелял в императора? Дворянин. Кто его спас? Крестьянин. Что с ним сделали? Возвели в дворянское достоинство, сделали дворянином. Это вот был такой парадокс небольшой эпохи. И, кстати, тут есть кое-что правильно подмечено. В том смысле, что не дворяне, как раньше это было в период там, декабристов, да, выступали против абсолютной царской власти и требовали каких-то реформ преобразований, не только дворяне, но и дворяне были среди них. Это тоже очень любопытный штришок, и я сразу хочу заявить, так сказать, такую мысль, что вообще революционные идеи не рождаются в головах рабочих и крестьян. Революционные идеи всегда приходят от элиты. Называют ли она дворянством, интеллигенцией или еще как-то, но это прежде всего интеллектуальный продукт, а уже потом он материализуется в действии. Глубоко осмысленный продукт. Когда как? У Каракозова я не убежден, что был глубоко осмысленный, потому что Каракозов, при всем при том, что это первый террорист, это человек очень своеобразный, мотивы его не вполне ясны, так же, как не вполне понятно его психическое и физическое состояние. А позднее мы видим террористов сознательных. Они действуют, исходя из определенной логики, потом возникает система. Это и есть народовольчество, это и есть пик вообще терроризма 19 века, не только в России, а вообще во всем мире. И это одна из причин, почему родиной терроризма считают Россию, во всяком случае, политического терроризма, о чем мы, наверное, позднее тоже поговорим. Каракозов фигура необычная. Он входил в кружок Николая Шутина, кружок радикальный. Он так назывался «Организация». А внутри этого кружка была некая группа, которая называлась «Ад». Ну, так до сих пор непонятно, то ли это было всерьез, то ли это было в шутку. Так? А Каракозов, видимо, все это воспринимал всерьез, но у него были серьезные проблемы со здоровьем. В прямом смысле этого слова. Я был недавно на конференции в экзотическом городе Новый Орлеан в Америке. Да? Значит, конференция о терроризме. И вот одна дама, которая исследовала... Она американка голландского происхождения с очень известной фамилией Верховен. Это дочка кинорежиссера Пола Верховена, Клаудия. Замечательный историк. Она нашла историю болезни Каракозова, то, что никакие советские историки никогда не делали. Ну, мало ли там история болезни. И обнаружила, что он жил месяцами с очень высокой температурой. Порядка 39-40. Что это была за болезнь, в общем-то, не вполне понятно. Но следует учесть, что этот человек, кроме всего прочего, мы это очень часто не берем во внимание, не принимаем во внимание, то, что этот человек был вот в таком болезненном состоянии. Все время. В горячечном состоянии. Да, пожалуй, да. И не исключено, что, это я фантазирую, скажем так, да, но не исключено, что для него этот выстрел был какой-то выход из вот той ситуации, в которой он находился. Если же говорить идеологически, то идея, в общем-то, понятна. Ведь освободили крестьян, но это не привело к восторгам. Точнее, не только к восторгам. Ведь крестьян освободили, как мы знаем, на определенных условиях. И, кстати говоря, из этих условий поначалу наиболее тяжелыми казались даже не урезание земли, да, отрезки, а выкупные платежи, потом временно обязанное состояние было, да, они должны были все работать на помещиков. В общем, все это выглядело как-то не так. Как-то не так, и было понятно, что власть, освобождая крестьян и тем самым очень сильно ущемляя дворян, тем не менее, и крестьянам не дала в полном объеме того, на что они рассчитывали. Вот в этой ситуации, да плюс еще некая, ну не демократизация, но скажем так, некая либерализация русского общества и относительная, по сравнению с прежними николаевскими временами, свобода печати, и какие-то новые люди, пришедшие в города, а вообще революционные идеи, то есть террористические, они рождаются исключительно в городах. Да? Вот возникла такая среда, и возникло такое состояние настроения общества, когда выделяется группа радикалов, появляется группа радикалов, считающих, что необходимо изменить существующее положение вещей, причем не видя для этого каких-то легальных способов, так? Или невозможно совершить переворота государственного, сил не хватает. Ну, они просто... Как декабристы, например. Ну, видите ли, другое. Декабристы, конечно, пытались избежать разгула черни, массового насилия. Да, да. Именно поэтому они планировали заговор. И эти люди как раз стремились вызвать народное восстание. Реформа 61 года, падение крепостного права, мы знаем, что между реформой и революцией прошло более полувека. Настоящая революция, которая все-таки произошла в России. Но современникам это было неизвестно. А всякий такой период, а крепостное право пало, и пало, как писали современники, целое миросозерцание, на котором стоял старый порядок. И это было воспринималось как революция многими, как переворот. Отсюда и нигилизм. И вот очень такой простой пример, позволяющий понять, как себя вели люди. Вполне благонамеренные. Офицеры, выпускники Николаевской академии генерального штаба. Это молодые офицеры, это не мальчишки-юнкера. Молодые офицеры. Они там 2-3 года учились и потом пополняли, вот обычно шли в генштаб служить. Молодые офицеры, 61 год. Помните фильм Михалкова? Император выступает в Кремле перед юнкерами. Да-да. И как отвечают они ему? Как? То же самое. Александр II пришел на выпуск, произнес прочувствованную речь перед выпускниками Академии Генерального штаба, и в ответ должно было раздаться громогласное «Ура!». А в ответ было гробовое молчание. Об этом рассказал бывший тоже один из выпускников, впоследствии генерал и профессор этой Академии Витмер в своих мемуарах. И каков его комментарий? Ну, время было такое. А, мол, из этого выпуска вышло немало верных слуг царя и самодержавие. Но вышли и радикалы. Время ушло. Но атмосфера была... Люди ждали. Кто-то ждал, как вот авторы «Молодой России», они явно ждали революции как какого-то очистительного процесса, который вот произойдет. А кто-то со страхом. Формула русской истории страшна, как напоминает французскую, писал либерал Кавелин как раз в 60-е годы, когда видел, как дворянство начинает фрондировать в ответ на отмену крепостного права, требовать политических каких-то уступок, представительства и так далее. Он очень боялся, не дай бог, чтобы у нас также пошло развитие событий. Никто не знал точно, когда это произойдет. Поэтому, с одной стороны, да, мы знаем, что прошло 50 лет, прежде чем произошла революция, но люди того времени этого не знали. И кому-то могло показаться и казалось, что вот еще несколько шагов и... Европа-то да. Как раз бунтовала уже, вот, сколько уже прошло революции. Нет, в России революционный, прошло, беспокойный, да, мятежный элемент в ту пору составляло только одно сословие – польская шляхта. Выстрела 4 апреля 1866 года начинается официальная история терроризма, как мы ее понимаем. Да? Опять-таки, мы знаем теперь всю историю, теперь нам проще поставить точку. И это было выступление против главы государства, против императора. Раньше не было никаких актов, раньше не было этой истории, не было таких специальных групп или людей, фанатиков, или, может быть, сумасшедших, которые использовали террористические методы. Тут, наверное, нам нужно немножко поговорить о том, что такое терроризм, и когда терроризм появляется. Определение терроризма, их десятки определений. От очень широких, вроде политически мотивированного насилия, то есть включающих в себя как бы все, до очень узких и детальных, которые занимают там по полстраницы, а то и более ученого текста. Но я бы показал разницу между тираноубийством и террористическим актом на конкретном примере, причем российском. Почему мы можем говорить, с моей точки зрения, о появлении терроризма где-то во второй половине XIX века, а все предшествующие, многочисленные, известные в истории убийства, вроде убийства, ну скажем, Юлия Цезаря, да, там, Генриха IV, да, и так далее, то, что некоторые относятся к террористическим актам, или там секта Хашашин, там, я не знаю, ассасинов-убийц, да, существовавшая там на Среднем Востоке в средние века. Почему это, с моей точки зрения, не терроризм, хотя некоторые... Где вот раздел это, да? Вот сейчас покажу на конкретном примере. В России в 19 веке, именно в марте, произошло два цареубийства. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года убили императора Павла I, и 1 марта 1881 года убили императора Александра II. Значит, как известно, императора Павла I убили заговорщики, и официальная версия была то, что он умер от апоплексического удара. На самом деле он умер от удара. Не апоплексического удара, табакеркой в висок и вот гвардейского шарфа, да, который был затянут на его шее, неизвестно от чего раньше. Так вот, это убийство стремились всячески скрыть. Ведь Павла I хоронили загримированному, с надвинутой на лицо шляпой, с высоко поднятым воротником мундира. И это убийство скрывалось. Что было с убийством Александра II? Оно было анонсировано заранее, я бы сказал. И после первого неудачного покушения народовольца, взрыва царского поезда, в 19 ноября 1879 года они выпустили прокламацию, в которой писали, что, ну, в общем-то, сейчас не удалось, но судьба императора решена. Вопрос в месте, в способах, вообще в подробностях. И о том, что идет охота на царя, знали все. Так? Значит, в чем принципиальная разница? Не устранить этого человека, потому что он чем-то не устраивает иную группу, а устранить императора как символ императорской власти. И не просто убить этого конкретного человека, а отправить некий месседж, послание обществу. Он убит, потому что мы хотим. Там были конкретные требования учредительного собрания и для других вещей, политических свобод, земельной реформы. И поэтому мы его убили, потому что он препятствует этому. Следующий вопрос. В каких условиях возможно такое послание? Это послание возможно тогда, когда существуют средства массовой информации. История реальных террористических актов в России второй половины XIX века начинается с покушения на царя. А потом как бы кульминация заканчивается тоже убийством императора. Потом были какие-то попытки, но вот между ними там серия убийств провокаторов, чиновников, жандармов, губернаторов. Царь, конечно, был фигурой, которая сосредоточила персонификация власти в России, понятно, сакральная фигура. Но с другой стороны, это был очень доступный по тем временам объект для теракта. Власть ведь во всех смыслах была не готова к тому, что стало происходить в России. В том числе и к тому, что на царя... Даже на высшего чиновника просто кто-то начнет покушаться. Вот при каких обстоятельствах произошло покушение? Император выходил с прогулки из Летнего сада. При каких обстоятельствах стрелял Соловьев? Тоже гулял там по Дворцовой площади. Где была охрана? Где-то там ходил какой-то засекреченный агент. Но жандарм, охрана уже но была, все-таки, ну, все-таки понадобился офицер, да, который своей саблей по голове ударил Соловьева. А тот выпустил весь свой револьвер, весь барабан. В императора, кстати, успел, то есть ему не помешали. Вот очень интересный штрих, который передает восприятие современников. Художник Бенуа, ему тогда было 10 лет, он в своих воспоминаниях рассказывает, как он шел по площади в Петербурге в конце 70-х годов мимо памятника Николаю Павловичу, отцу царствующего монарха, который так уверенно сидит на своем коне посреди своей столицы, где он когда-то часто гулял просто пешком. Всякие истории случались, в том числе и амурные, анекдотов об этом масса исторических, именно когда император гулял. Это норма была. И вдруг он, мальчишка, он это запомнил как художник, ему это бросилось в глаза, это образ такой получился. Мимо этой статуи императора покойного проносится под эскортом казаков в блиндированной карете, подобно преступнику, влекомый куда-то Александр II, император нынешний, царствующий. Нас сейчас ни в одной стране из крупных стран мира, разве что в Швеции, только премьер-министр может по улице гулять, или министр иностранных дел заходить в магазины, да, там раньше, его... Да. Да. В Швеции, к сожалению, да, уже. Да. Но это было еще недавно. В крупных странах везде сейчас никого из граждан не удивляет, что когда лидер государства или первое лицо едет, там охрана, все это понятно. Но вот Бенуа это поразило, потому что это уже, это не совсем привычный образ императора, который хозяина своей империи, столицы, куда его, подумаешь, охрана, охрана-то была не такая большая, эскорт казаков и блиндированная карета. Но все равно это произвело такое впечатление, что вот он прячется, он преступник. Понимаете, какая аналогия возникла? Что его так возили преступников, а императоры ходили пешком и не боялись своих подданных. В конце концов, Мизинцов шел по улице Петербургской с каким-то отставным полковником, который, когда Кравчинский вонзил в него свой стилет, в шефа жандармов, этот полковник не нашел другого оружия, чтобы задержать преступника, как зонтик, которым он стукнул его по голове. И получил в ответ выстрел. Промах, правда, получился. И они убежали, там, уехали на пролетке. Но вот тоже, вот такие покушения, когда... И они, кстати, меня поражают всегда, что они долго, видимо, было какое-то, я не знаю, в этих людях очень... Часто это объектом покушения были упорные консерваторы, да, действительно, вот такие плеве, а иногда и случайные люди, но они не хотели принимать таких уж очень решительных мер, понимаете? Вот эта вот неготовность к тому, чтобы вот на тебя сразу прыгнули там агенты охраны и закрыли тебя, как мы сейчас это видим в телекадрах некоторых событий, да? Они были, вот Александр II вышел, пошел, смотрел, пока, дождался, пока вторая бомба не взорвалась. Ведь он спасся фактически. Он спасся. Одно техническое изобретение, которое, собственно, сделало возможным терроризм в современном понимании этого слова, Сергей упомянул, телеграф. Телеграф, конечно, быстрый способ передачи информации, что сделало теракт как средство пропаганды возможным. Да? И второе изобретение – это динамит. Без взрывчатых веществ, причем компактных, причем таких, которые можно изготовить из материалов, купленных в аптеке, терроризм в том виде, в котором он в России в конце концов возник, который он достиг, я бы так сказал, в России на рубеже 70-80-х годов 19 века, если бы на начале 20 века, это было бы невозможно. И покушение на императора при помощи цареубийственного кинжала, да, как там у Пушкина, или при помощи револьвера... Нельзя на кончике кинжала создать здание парламента, да, говорил Жорж Плеханов. Да. Оно, убеждая своих товарищей не технически, делать... Технически, да, стало невозможным. А когда появилась взрывчатка, которую можно было, повторяю еще раз, изготовить дома в кустарной мастерской, это стало технически возможным, и никакая охрана уже не могла помочь. Ведь когда совершалось покушение на императора Александра II, роковое, да, там было два варианта. Один это подкоп, да, под Малую Садовую, где лежала мина, и другая это четыре метальщика, вооруженные ручными метательными снарядами. То, что бы мы сейчас назвали ручными бомбами или гранатами скорее, да, то, что вот изготовил Николай Кибальчич. Николай Кибальчич, революционер-народник, изобретатель, член «Земли и воли», агент исполкома «Народной воли». Организовывал подпольные типографии и динамитные мастерские. Участвовал в покушениях на Александра II. В 1881 году, находясь в заключении, разработал проект реактивного летательного аппарата. Был повешен в Санкт-Петербурге. Вот когда назревать стал среди народников революционных раскол, то они раскололись, их называли так, деревенщики и револьверщики. Почему именно револьверщики, а не динамитчики, между собой раскололись? не динамитчики, а револьверщики. Револьверщики, потому что первоначально теракт, вот это вот применение оружия воспринималось как средство самозащиты от произвола властей. Мы защищаем себя. Да. Вот это первый шаг был к политическому террору. Поэтому первый шаг, защищались с помощью револьверов. Динамитом защититься невозможно, можно убить. Самозащита нужен револьвер. И, кстати, первый по-настоящему успешный теракт, успешный не в том плане, что была поражена жертва, а в том плане, что вызвал позитивную реакцию общества. Это было из револьвера покушение Веры Засулич. Это на самом деле настоящее начало терроризма в России. Первый успешный теракт в том смысле, что убили намеченный объект, произошел в России 21 ноября 1869 года. Это убийство студента Ивана Иванова группой Нечаева. Так, это было первое, я бы сказал, такое теоретическое убийство. Нечаев, который в катехизисе революционера не проповедовал систематический индивидуальный террор, он там проповедовал уничтожение целых слоев общества по степени их вредности. Там было 5 категорий. Это немножко другое. Это не терроризм снизу, это скорее террор сверху после захвата власти, похоже на то. Но он хотел повязать кровью участников своей организации, и это было у него как бы прописано. Поэтому он, значит, сочинил историю о том, что Иванов опасен, что он может выдать организацию, и пятеро убивали этого самого Иванова. Ну, оттуда роман Достоевского «Бесы». Да. И это было настолько отвратительно, что власть публиковала материалы процесса нечаевцев. Самого Нечаева не схватили, он убежал в Швейцарию, выдали потом, как уголовного преступника. Публиковали эти отчеты в правительственном вестнике, стенограммы. Поразительно то, что эти отчеты возымели прямо противоположное действие. Я это имел в виду. Прямо противоположное действие, да. Потому что многие... Ведь Нечаев был, понятно, какой человек, с нашей точки зрения, это был монстр, да? Который, обаятельный монстр. Монстр со своеобразным обаянием. Своеобразным обаянием. Это показала вся его судьба последующая. И с остальной волей, и человек убежденный, это был фанатик. Такой гипнотизер, не настоящий, да, а вот в смысле сумел человек, обладавший способностью. Бакунина, Огарева. Людей разной культуры совершенно. Да. И когда читали выступления нечаевцев и мотивы их участия в этой организации, там было совсем другое. Они говорили о защите интересов народа, благородных побуждениях и так далее. И это была своеобразная революционная пропаганда. Кстати, эти отчеты очень долго печатали, и многие революционеры, читали потом мемуары и какие-то показания, признавались в том, что они стали революционерами в результате чтения протоколов процессов. Потом их перестали печатать, и более того, опубликованные когда-то легально в правительственном издании отчеты, позднее, период 1905 года, конфисковывались и сажали в тюрьму. Сергей Нечаев, организатор тайного общества «Народная расправа», автор катехизиса революционера. Нечаев применял методы мистификации и провокации, получившие название «Нечаевщины». В 1869 году в Москве убил по подозрению в предательстве студента Иванова и скрылся за границу. В 1872 был выдан швейцарскими властями. На следующий год приговорен к 20 годам каторги. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости в 1882 году. Как бы все те покушения, которые были до покушения Веры Засулич, они приводили к прямо противоположному эффекту. После покушения Каракозова общее негодование в обществе. Уверенность в том, что это дворяне хотели убить царя за то, что он дал волю крестьянам. И свертывание реформ. Так, покушение Нечаева, отвращение к этим методам борьбы. И тишина на 10 лет, никаких тебе ни покушений, ни убийств и так далее. И вот 24 января 1878 года Вера Засулич стреляет петербургского генерал-губернатора, градоначальника Трепова. И этот террористический акт был воспринят с полным пониманием обществом. Потому что общество восприняло это как защиту человеческого достоинства, как в известном смысле, защиту самого общества. Тут скорее... Ну, вокруг Трепова уже был создан миф уже определенный. Засулич вызвала к себе огромное сочувствие. Я бы так сказал, когда она оказалась на скамье подсудимых. И то, что, в общем-то, ходили на этот процесс люди самые разные, не только какие-то там стрижки, как их называли. И ходила публика сановная, и когда был вынесен вердикт, были рады люди совершенно чуждые революции или даже либерализма, просто не любившие Трепова и понимавшие, что это мерзительно. Ну, на процесс вообще пускали по билетам. И там были и члены царствующего дома, и были... Раньше входили стрижки, потом это правильно совершенно. Так, и там это был на самом деле один день, 31 марта 1878 года, и там был Достоевский на этом процессе, и целый ряд людей из высшего общества. Попасть туда было очень тяжело, публика стояла около зала суда, и когда Засулич была оправдана присяжными, они случайно это передали суду присяжных, поскольку дело было настолько очевидно, ведь было понятно, что она стреляла в Трепова, что Трепов чудом выжил, хотя она говорила, что она не собиралась его убивать, она хотела лишь привлечь внимание к его поступку, к противозаконному наказанию заключенного. Так, и когда присяжные вынесли оправдательный вердикт в зале суда, была не просто овация, какая-то истерия. Люди пришли в восторг. Те люди, по существу, против которых был направлен выстрел Засулича. Это любопытный вообще феномен того времени. Так. И что касается Трепова и мифа вокруг него. Ну, здесь не такой уж миф. Вы знаете, Трепов был человек своеобразный, его не любили в обществе, между прочим, и в свете. Но дело не в этом. И действительно, его приказание высечь заключенного Боголюба, он же Емельянов, оно было противозаконно. Боголюба был осужден, он находился в доме предварительного заключения перед тем, как быть отправленным на каторгу, и по закону он не подлежал еще телесному наказанию. История же была такая, когда Трепов, посетивший тюрьму, как надзирающее лицо, он прошел через двор, а там гулял этот самый Боголюбов. Он снял шапку, поздоровался с ним. Когда Трепов шел обратно, Боголюбов не снял шапку, но полагаю, что он уже один раз здоровался. Трепова это возмутило, я думаю, что он, может, даже не понял, какой-то это заключенный, тот или другой, и он попытался сбить с него шапку. Боголюбов действительно отклонил голову, дернулся, шапка упала. Из окон тюремного замка выглядело так, как будто бы он его ударил. И начался бунт в тюрьме. Трепов приказал высечь Боголюбова, на что, повторяю, не имел права по закону, и он приказал подвинуть этот бунт, наказать тех людей, которые били там тарелками в двери, кричали. Ну, человек, который сидит в тюрьме, он находится в таком, как вы понимаете, не самом лучшем состоянии духа. На глазах у всех во дворе вот бьют по лицу или по голове, не было видно то точно из окон, бьют заключенного. И это вызвало, когда просочилось так сказать, общество, и некое возмущение, и это вызвало у революционеров самого разного толка стремление отомстить. Приехало несколько человек, чтобы убить Трепова. Засулич была одной из них, и она была, в общем, не организованной революционеркой, она не входила ни в какие кружки. Кстати, пострадала она, почему-то вызвала сочувствие к ее судьбе, за Нечаева, не будучи членом его организации. Нечаев, у него была такая провокационная тактика, он рассылал письма из-за границы максимально широкому кругу людей, так считая, что если даже они пострадают, хорошо, они будут вовлечены волей-неволей в какое-то революционное дело. Была чистая вода провокация. Но Засулич ко всему еще дала адрес, чтобы на адрес можно было присылать письма. И она, конечно, была близка к радикальным кружкам. Тем не менее, ее, в общем, выслали. Ее выслали, хотя реального участия она, кроме этого адреса для передачи писем, не принимала. И Александров, присяжный поверенный, который произнес одну из самых блистательных речей в истории русского суда, защищая Засулича, ибо задача была необычайно трудна, так? Он показал, что в мотивах Засулича не было ничего личного. Ведь ходили слухи такого романтического толка, что Боголюбов был ее женихом, что какие-то были отношения. Ничего этого не было. Он показал, что она его лично не знала, что ее поступок – это в чистой воды как бы выступление в защиту попранной справедливости, права и достоинства человеческой личности. После выстрела Засулич, особенно после ее оправдания 31 марта 1978 года, вот истинное рождение терроризма, 24 января 1978 года выстрел Засулич, 31 марта того же года оправдание Засулич. Довольно мало прошло времени между покушением и судом. Так? И в 1978 году это переломный год. Одно за другим покушение и убийство. Одно за другим. Убийство жандармского офицера Гейкинга. Ну, самый, конечно, громкий теракт – это убийство шефа жандарма Мезенцова средь бела дня на Михайловской площади. Причем, я что еще хочу показать, что вот Сергей Сергеевич упоминал стилет, который, да, был не совсем стилет, там был кинжал, но Кравчинский, человек огромной физической силы, он намеревался поначалу отрубить голову Мезенцову. Он хотел сделать этот теракт максимально символическим, чтобы словосочетание «казнь», там, «сатрап» или еще что-нибудь в таком духе выглядело в буквальном смысле слова как «казнь». И он было даже заказал такую специальную короткую кривую саблю, чтобы эту самую голову отрубить. Но его убедили, что это все-таки нерационально и может кончиться как-то не так, поэтому как-то уж ты, батенька, обойдись, хотя и достаточно символическим оружием, кинжалом цареубийственным, в данном случае направленным против шефа жандармов, но без этого, без этих страстей обошлось. Так, и Мезенцов был убит не за казнь революционера Ивана Ковальского. Он был, там был другой мотив, там был процесс, крупный процесс пропагандистов, процесс 193-х, многие были осуждены на разные там сроки заключения, но не на очень большие, потому что на самом деле среди пропагандистов было трудно, там не было статьи, они не призывали к бунту, за что была статья, они говорили о социализме, мужики это воспринимали как какие-то россказни, сказки, и очень часто сами мужики, в общем-то, доносили на этих пропагандистов. Но так или иначе арестовали 193 человека, дали там какие-то сроки, часть отпустили, или состава преступления не нашли, хотя они уже отсидели какой-то срок, или уже зачли в пребывание в тюрьме. Процесс 193-х – крупнейший политический процесс 70-х годов 19-го столетия над революционерами-народниками, участниками хождения в народ. Было арестовано и привлечено к дознанию свыше 4000 человек. Процесс проходил в Санкт-Петербурге в особом присутствии правительствующего сената. Подсудимые обвинялись в создании организации с целью свержения существующего строя. 28 человек были приговорены к различным срокам каторги, 90 оправданы. Однако санкции императора Александра II, 80 человек из них были сосланы в административном порядке. Советские историки много изучали народную волю и воспевали, так сказать, пламенных революционеров. И не только советские историки. Да, но я хочу сказать, что в этот период особенно много делался акцент на то, что вот народная воля – это не только террор. Это, в общем, правильно. Другое дело, что они ушли в террор. Но благодаря всякого рода студенческим организациям, военным организациям, кружкам, ведь исполнительный комитет – это не исполнительный комитет, это центральный комитет. Он свою волю сам исполнял. А существовало там несколько сот кружков, и это были отнюдь не все террористы, которые занимались вот такой работой. Другое дело, они осуществляли связь с обществом, обеспечивали финансирование тоже, это позволяло. Ведь когда, например, среда, вот когда Нечаевский процесс был, это же поразило. Что еще поразило вот людей, свидетелей этого открытого процесса, который шел? Да, Нечаев, ужасно. Вот, господа, писал Катков, вы хотите знать, что такое русский революционер? Пожалуйста. И цитировал в «Московских ведомостях» катехизис революционера. И, конечно, становилось страшно. Но это Нечаев. Вожак. Властитель дум, так сказать. А вот эти люди, да, их увидели нормальные люди. И там невеста этой Дементьева, да, была там, ей, значит, цветы дарил другой подсудимый, а судья разрешал. Это так считалось, как бы вот ей потом стали, когда ее выпустили, собирать деньги на приданное. Другому подсудимому, оправданному, сразу из 5 народных школ пришло предложение поступить на службу учителем. Он был флоринский, по-моему, он был учителем. То есть вот общество так выражало поддержку. Но люди-то действительно были неплохие. И что поражало? Что это люди, в общем, которые действительно... У них был вот какой-то идеал, какой-то туманный, конечно, стремление как-то вот альтруистическое, какая-то такая вот тенденция, вот послужить обществу. Но они были готовы. Им нужен был просто человек, который сказал, что вот подчиняться беспрекословно практически воле вождя. Вот появился Нечаев, и сказал, я знаю. Все его эти мистификации, это даже несколько снижали, так сказать, уровень его работы. Может, было без этого. Они были готовы ему подчиняться. Они были готовы убивать. Нет, они не убивать. Они были готовы. Нет. Ну, не сразу это все так возникло. Там народная расправа создавалась, это еще речь шла... Ну, вот они, он их убедил в том, что нужно убить Иванова. Там участвовали непосредственно 4 участника, они были осуждены действительно. Остальные же непосредственно в этом не участвовали. Но они тоже там считали, что он провокатор, вот и все. Люди верили, что вот что делать, скажите? Кто, какие причины, почему именно так надо делать? Этот вопрос не стоял. Вот это... Одна черта, свидетельствующая о том, что вот эта молодая интеллигенция, она все-таки была внутренне несвободна и сама готова идти за поводырем. Начало 1881 года. Приходит известие из Петропавловской крепости. Вера Фигнер об этом рассказывает. Да, замечательная история. Вера Фигнер, сама прошедшая путь революционерки, рассказывает о... Какой-то моей молодости, там, когда совсем юная была, она тогда была молодая, но все-таки Нечаев, это имя связывалось вот с генеральством от революции, со всякими отвратительными методами, от которых мы хотели уйти. И вдруг записочку из тюрьмы приносит какой-то там через народовольца одного еще тоже посаженного, записочку от него, что он сидит, что он распропагандировал свою охрану теми же методами, где, кого как. Он тонкий психолог был. У него весь этот Равелин был на службе фактически. Там страшные вещи, когда следствие открылось. Он фактически создал новую такую организацию. Всех подчинил, солдат себе. Это были темные мужики, кого как. Но это человек уже сидел много лет в тюрьме. Он узнал, получил информацию, что действует такая народная воля. И они он им предложил, он очень по-деловому написал, я предложил план собственного освобождения. И они взялись было за этот план, но просто они готовили убийство царя, и тут нужно было выбирать, и все сразу, а потом все это, так сказать, их самих. Но отношение к нему изменилось. И сами эти деятели уже были другие. Все-таки народная воля – это не кружок чайковцев. Ну, конечно. Это уже иерархия, это уже конспирация, конечно. И это уже другие методы борьбы. А динамика отношения общества к ним тоже менялась? Я боюсь, это цареубийство, все шло по нарастающей. Чем успешнее были террористы, тем большую поддержку общества не получали. А вот до цареубийства. Вот произошло событие 1 марта. И Родичев, Федор Измайлович, знаменитый земский, и потом либеральный общественный деятель, сказал, 1 марта 1881 года был убит не только царь. Была убита сама идея революции. Он имел в виду идею революционного террора. Общество надолго, в обществе вот это отторжение произошло. Действительно. Ну, были попытки, но это уже вот, ну, спустя... А до начала 20 века, в общем, при всех попытках и отдельных убийствах были все-таки после 1 марта, ну, не императора, конечно, а там Кросс, Стрельникова в Одессе. Но все-таки идет определенный спад. И вот это произвело впечатление, да. Все-таки 70-е годы это отталкивание от Нечаевщины. Попытка преодолеть Нечаевщину. Да. Другое дело, что за заговорщичество... Но логика борьбы вела к иерархии. К иерархии, дисциплине, это естественно. Да. Кстати говоря, все эти вот конспиративные вещи, которые потом мы видели в кино, там, не знаю, фикус там на окне и что-то такое, это были народовольцы. Уже произошло цареубийство, основной костяк исполнительного комитета арестован, но еще Вера Фигнер, появился вот такой Сергей Дегаев, и появляется другое, появляется подполковник Судейкин. Это любопытнейший феномен, который, значит, создает из Дегаева, фактически одного из руководителей народной воли, оставшихся на свободе, двойного агента. И с его помощью пытается осуществить собственные, по-видимому, амбиции. Ясности тут нет, что он хотел. Но, видимо, он тоже стремился сделать какую-то свою карьеру. Там мемуаристы иногда пишут, что он даже хотел убить Толстого. Он планировал Толстого. Чтобы руками революционеров, самому выйти в отставку, а потом начать серию таких вот громких убийств, и чтобы его вернули, как спасителя назначили. Возможно. Но это была такая уже обоюдорожная игра, которую вела охранка фактически. И они тут друг друга в каком-то смысле копировали. Вот эта конспиративная, жесткая, построенная на иерархии организация революционеров и власть в лице особенно своих репрессивных органов. Это одна сторона дела, да, когда вот происходит такое взаимоотражение. Полицейское государство, полицейская власть и организация революционеров, которая для того, чтобы разбить эту крепкую власть, тоже организуется в такой вот кулак, конспиративный, мощный кулак. И они сталкиваются, копируют и взаимно поражают друг друга. Разделили на 6 сатрапий, как их назвали, на 6 генерал-губернаторств. И во главе каждого в мирное время поставили генерал-губернаторов. Как правило, героев, недавно прошедшей русско-турецкой войны. Или Татлебен, еще герой турецкой войны. Да. Ну, значит, а Татлебен и им было передано право конфирмации смертных приговоров. Смертный приговор раньше царь, да, владыка. Это передали на места в руки генералов. И они повели себя очень по-разному. Некоторые утверждают множество возможность выбора, смертных приговоров. Невольно. Власть создала возможность. Татлебен, например, утвердил больше всех смертных приговоров. Герой Крымской войны и русско-турецкой тоже. Лорис Меликов, тоже герой там, и войны, и спаситель. Герой Карс. Как, да, он не утвердил ни одного смертного приговора, например. И понимаете, что произошло? В России вообще ведь до этого смертная казнь была исключительным явлением. Исключительным. Это декабристы, Каракозов, Иван Ковальский. А теперь смертная казнь стала обыденным явлением. Причем иногда, поскольку это по существу это были военные суды, иногда вешали людей или, ну, скажем так, не за дело, а иногда вешали на основании данных агентурных, и у суда не было объективных данных. Это были данные какого-то внутреннего источника. Это Дмитрий Лизогуб, скажем, повесили его в Одессе, причем было объявление на скаковом поле около бойни, так? За то, что он давал деньги революционерам. А в Киеве, когда вешали Валериана Осинского и его товарищей, одних из первых идеологов и практиков терроризма, между прочим, оркестр играл Комаринского. Получалось, что возникло некое соревнование, кто кого. И государство, которое должно было быть в этой ситуации выше, вроде бы, да, оно стало Уподобляться, фактически. Вот, да. Это было то, что способствовало симпатиям общества к революционерам. Это усиливало эти симпатии. И лишь вот это вот убийство Александра II и эти... Знаете, одно дело вот совершать покушение, когда все это читают, ну, вот такая охота идет, какой-то спорт, да? Когда читаешь о раздробленных ногах, в общем-то, старого человека, ну, не молодого, скажем так, в те времена 60-летний возраст это уже достаточно преклонный считался. Когда читаешь о там, мальчике, который был убит случайно, там было 20 человек в общей сложности, ранено, двое из них умерло, это выглядит совсем по-другому. И потом все-таки люди вспомнили, что ведь именно этот царь дал то, что они имеют. Да? Ведь те колоссальные преобразования, которыми разными воспринимались по-разному, конечно, но они были даны императору Александру II. Предшествующие, все-таки, надо признать, они далеко не всегда напоминали там такое единоборство с противником. Вот как, ну, Мезенцова уже говорили, вот барона Гейкинга, жандармского полковника, да, убили. Шел с товарищем, к дому подошел, сел на тумбу. Подошел террорист и в бок его ударил ножом. Все, тот успел свисток засвистеть. Опять-таки, это значит, что оружия тоже, видимо, не было. Все. Вот, ну, это, конечно, убийство такое, как бы, вот, которое тоже, наверное, вызывало возмущение, и когда идут люди, вот, было здесь что-то такое. Вот Толстой, наблюдая все это, после разговора, Лев Николаевич Толстой, с разговора с начальником Петропавловской, комендантом Петропавловской крепости, он так записал, он, этот комендант, считает Засулич и других революционеров зверями, это звери для него. А Засулич считает Трепова зверем. А ведь на самом деле с обеих сторон есть хорошие люди. И вот как сделать так, чтобы вот они не видели зверей друг в друге. Это гораздо важнее, заметил Лев Николаевич, чем восточный вопрос и освобождение славян, которые... Ведь вот один сюжет, о котором нельзя не сказать. Ведь все это вот волна терроризма, и сначала процесс 193, а потом и волна терроризма происходила на фоне захлестнувшей Россию освободительной войны, которую российская власть по инициативе во многом, при горячей поддержке всего образованного и не очень образованного общества. Включая революционеров. Включая, поехал добровольцем воевать. Это была освободительная война. Когда русская армия стала с Балкан спускаться и стремительно продвигаться к Константинополю, это параллельно в России началась череда терактов, выстрелов, актов самозащиты одно за другим. Шло параллельно. Заметьте. Ведь не случайно возник такой термин. Давление на наши Россию, внутренние, Запада, обратите внимание, нет, наши внутренние турки, наши бузуки, это среди оппозиционной, либеральной интеллигенции очень широко было. Аналогия очевидная. Но с турками-то, с игом боролось российское самодержавие при поддержке общества. И если оно может применять насилие, насилие применялось, люди гибли, наверное, много, ради свободы славян, то почему российское общество не может применить силу и свергнуть тиранию, как им казалось, вот такая тирания была, и освободиться от нее? То есть война, вот этот радикальный, экстремистский, террористический образ мыслей, конечно, стимулировала. Не столько тем, что она была тяжелой, что она там привела к кризису, а психологически, понимаете? Вот был пример применения насилия во имя свободы. Когда мы говорим терроризм, в основе все-таки не терроризм, а революционный образ мышления, в основе которого утопическое сознание, которое имеет некий абсолют. Что такое утопия? Чем она отличается от человеческого идеала, который необходим обществу и людям для того, чтобы совершенствоваться, как-то жить? Утопия, она, это некая гармония, которая никогда не находит соответствия в реальности, и поэтому любой шаг по пути прогресса, умеренный, относительно, воспринимается как половинчатый, а то и прямо уводящий в сторону, обманывающий народ, общество, как, например, народники считали, что Конституция, это все буржуазные затеи. Не нужно. С этой точки зрения ни одна реформа. Поэтому, когда революционеры, народовольцы писали, что мы выражали сочувствие, например, американскому народу в связи с покушением на президента Гарфилда, и писали, что мы признаем политические убийства только в стране вот деспотичной, а там, где свобода, мы нет. Сложно мне в это до конца поверить. Я думаю, что там, на самом деле, если допустить такую возможность, была вероятно... Вообще нельзя рассматривать и вот этот тип террориста, и революционера, как что-то однородное. Очень разные оттенки, нюансы, разные люди. В конце концов, были же деревенщики. И там даже чуть ли не до стычек одно время доходило, когда готовили покушение на Александра II, Соловьев, что вот чуть ли не стрельба между теми и другими. Вы же там все сейчас нас всех отсюда из Петербурга, мы работаем с крестьянами, с рабочими, в кружках нас всех выгонят отсюда. Зачем это делать? Терроризм – это как бы так внешнее выражение неких болезненных процессов внутри общества. Попытка сохранить революционную традицию, когда народ не хочет бунтовать. Да, совершенно верно. Вот и все. Единственный способ уйти из деревни. А земство, тот же Родичев замечательную фразу сказал, земство – это деревня. Это вот куда могла пойти радикальная молодежь, особенно сосланная, и если альтернатива – служить народу. Служить по найму в земстве, врачами, учителями, ветеринарами. Это вот земская интеллигенция. Но земство страшно размагничивали революционеров. Революционер – это такой вот заряд, да? Да. Его размагничивал в каком смысле? Его энергия направлялась на повседневную черновую работу с народом, который, конечно, его действительно от революции отводил. Да. Но чтобы от этого уйти, нужно было уйти в города и бороться с властью. А быть вообще царем в России занятие было чрезвычайно опасным. Да. Чрезвычайно опасно. Если мы посмотрим на судьбы императоров, то половина из них, половина за последние полтора столетия, умерли не своей смертью. Это следствие реформ, и спутник реформ. Без реформ страна жить не могла. Император Петр III убит 17 июля 1762 года в Ропшинском замке близ Петергофа в результате дворцового переворота. Император Павел I задушен 11 марта 1801 года в Михайловском замке в собственной спальне в результате государственного переворота. Император Александр II смертельно ранен народовольцами 1 марта 1881 года на набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге. Император Николай II расстрелян большевиками в ночь 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьевых в Екатеринбурге. Впоследствии, когда мы будем дальше прослеживать тему терроризма в России, фактически мы везде будем сталкиваться с темой, что власть не готова к радикальному, к радикальной такой постановке вопроса. Вы знаете, власть имела небольшой, я коротко скажу, опыт попытки переговоров и взаимодействия с террористами. Вот как сейчас в Северной Ирландии, да, в Испании с басками пытаются, очень трудно это. И у российской власти была такая попыточка маленькая, очень туманная, плохо изученная, но она достаточно освещена в мемуарах. Это вот когда Александр III готовился к коронации. Ее откладывали. Воронцов-Дашков или Святая Дружина, там они все вместе действовали, попытались через Николадзе, один такой был радикальный литератор, договориться с исполнительным комитетом о том, чтобы он хотя бы в обмен на какие-то уступки не устраивал терактов до коронации, во время коронации. И что любопытно, там осталось-то, там еще Михайловского привлекли, знаменитого публициста, и вот тоже посредники, вполне благонамеренные люди, легальные, они использовались в этих переговорах. И, значит, когда обсуждали вот эти оставшиеся на свободе Тихомиров, члены ИК исполнительного комитета, что делать, они тоже стали мыслить по-другому, не как радикалы, которые вот либо учредительное собрание, либо мы продолжаем борьбу. А нет, ну понятно, что могут обмануть, но все-таки, ведь у нас же ничего нет, мы уже сил-то нет. А вдруг помилуют кого-то, там обсуждался вопрос кого-то из крупных, или даже вообще с амнистию. То есть такие реальные вещи стали или вышли, обсуждать, да. Реальные вещи, что любопытно. И с обеих сторон, значит, Воронцов-Дашков, видимо, действовавший как с каких-то, ну он очень доверенное лицо императора, трудно представить, чтобы он действовал вот совсем так, на свой страх и риск, хотя, видимо, не вполне тоже. И это министр императорского двора, не просто так. Да. Судейкин. Это не Судейкин. Да, человек, это, который обеспечивает коронацию в том числе. Да. И, значит, вот начали, ну, переговоры потом зашли в тупик, потому что, то есть, дружину эту решил распустить император по настоянию победоносцев, все закончилось. Но опыт таких переговоров, причем конструктивность была известная, проявлена с обеих сторон. И власть просила о чем-то конкретном. И радикалы, революционеры попытались обсудить реальные требования. Был конкретный итог. Да. Освободили, да. Чернышевского. Да, Чернышевского освободили. Да. То есть вот был такой опыт. Ну вот мы вынуждены, так сказать, завершать нашу дискуссию, хотя точку мы не можем поставить. Это процесс такой серьезный. Мы продолжим, естественно. Сама жизнь его продолжает. Да, его сама жизнь продолжила. И так сказать, к сожалению, корни и вот это вот зерно терроризма, оно и в 20 веке, и, к сожалению, в 21 веке продолжает иметь место быть. Правда, он изменился. Это очень разное. Очень разные вещи, очень разное. И это очень серьезный вопрос, на самом деле, типологически сходно или нет. Это тот терроризм или другой терроризм. Но для того, чтобы сравнить, нужно знать сначала, нужно знать истоки. Да, потому что один и тот же термин, но специфика другая. Ну что ж, я на вот обзоре первого этапа, назовем так, или начального этапа становления или формирования террористических организаций в России и то, что было в нашей стране вот в 19 веке, значит, заканчиваю нашу программу. Я благодарю наших гостей за крайне интересную, весьма эмоциональную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.